Окружающая их толпа смотрела на них с недоумением и шоком. На следующий день весть о внезапной кончине Астартес облетела весь Аккадем и миры Союза Волшебных Миров. Она никогда не была особо добра и мягкотела, но все же, тысячи выпускников университета запомнили ее как частичку своей молодости. Ее тело было погружено в стазис, в котором оно не было подвержено распаду, и выставлено для прощания в большом холле замка университета в Аккадеме. Первые несколько дней, очередь из тех, кто хотел попрощаться с главным смотрителем, огибала скалу между университетом и Аккадемом и доходила до самого города. Истинная причина ее смерти была известна лишь немногим, потому что она была настолько невероятна, что мало кто поверил бы в эту историю. К тому же, достоверных доказательств того, что Аша была таинственным богом пантеона из древних сказок, не имелось, и поэтому совет университета придумал историю про старую, неизлечимую и редкую болезнь эльфийки. Но главное для университета было сохранить свое лицо, потому что уж если главный смотритель не устоял перед храмом, то что уж говорить об остальных. Гейтс выждал еще пару дней и вот, наконец, он смог посетить тело без лишних свидетелей. Над этой частью Итту и Карума, где находился Аккадем, сейчас царила истинная ночь, когда ни одно из солнц на небосклоне не было видно и зарево от них не заливало горизонт. Гейтс поздоровался с охранниками, стоявшими у входа в центральный зал, и вошел внутрь. Он пробежался взглядом и, убедившись, что сейчас находится один, двинулся вперед. Каждый его шаг порождал эхо, отчего тишина этого места становилась еще мистичнее. Храмовник остановился у гроба с эльфийкой и склонил голову. Сейчас, когда Андмар-собиратель мертва, среди местного жречества храма начнется борьба за право стать новым богом пантеона. Поздно. По-злому засмеялся Гейтс и протянул руку к мертвенному лицу Аши. Вокруг головы эльфийки возникло черно-фиолетовое облако, в котором забегали сотни маленьких искорок. На лице Гейтса выступили капли пота. От напряжения он вытаращил глаза. Его рука словно бы пыталась снять с лица Астартес кожу. Храмовник зарычал и с криком рванул руку назад. Раздался небольшой хлопок, облако над эльфийкой исчезло, а храмовник рухнул на пол. Пошатываясь, Гейтс встал, выпрямился и с торжествующим выражением лица поднял руку, в которой он сжимал зеркальную маску Верховного Храмовника. «Теперь я тоже, владелец Абсолюта», — хищно прошипел Гейтс и надел маску. Часть 5. Не все так просто. Он схватил добычу, поволок за собой и уже собирался как следует полакомиться, как вдруг лицо пронзило страшная боль и какая-то непреодолимая сила потащила его через пучину пространства, мимо тех, кому пока что повезло. Он сопротивлялся, бился и извивался, через боль кидался из стороны в сторону, делая свои раны еще страшнее, но все эти попытки освободиться были тщетными. С каждой секундой он все ближе был к кошмарному свету и, перейдя грань миров, он оказался там. Ослепительное сияние ударило в глаза, тело обжег страшный холод, но хуже всего было удушье. Ему не хватало воздуха и он беспомощно раздувал легкие, открывая рот. Он вздохнул еще раз, ощутил, как его голова ударяется о что-то монолитное и потерял сознание. «Вот же шаблин!» — сокрушенно вздохнул Даран и повернулся к соседу справа. «Одна мелочь идет». Он схватил маленького, но бойкого карася, осторожно вынул крючок из его рта и отпустил обратно в океан. «Оно и правильно, пускай растет», — прокомментировал сосед, угрюмый седой рыбак. Окунь плюхнулся в черноморскую гладь, немного полежал, приходя в сознание и, очухавшись, умчался прочь. Больше червей ему, видать, не нравится. Даран сел в раскладное рыбацкое кресло и положил удочку рядом с собой. Это было раннее утро ноябрьского воскресенья. Со стороны моря дул прохладный ветер, а на небе лениво проплывали облачные замки. Яркие лучи утреннего солнца пробивались через них и пробуждали нерасторопных жителей Сочи. Рыбаков было много, ими были утыканы все пирсы сочинского морвокзала. Кто-то сидел молча и думал о своем, кто-то пришел с товарищами и обсуждал с ними последние новости мировой политики, а кто-то и правду пришел порыбачить. Парень вдохнул бодрящий воздух, достал фляжку с коньяком и, отпив глоток, полностью расслабился. «Потрясающее милосердие», — раздался знакомый голос слева от Дарана, «а если тебе изуродовать лицо, а потом отпустить гулять дальше?» Парень знал, что там сидел какой-то молчаливый мужик в желтом рыбацком плаще с огромным капюшоном. Даран повернул голову к нему, и тот откинул капюшон назад. Рядом сидящие мужики с хмурыми лицами уставились на головной убор человека в желтом плаще. Не каждый день в Сочи можно увидеть человека в тюрбане. Даран уже давно привык к тому, что ректор Орт может быть где угодно и когда угодно, но все же увидеть его сегодня он никак не ожидал. «Только не говорите, что вы здесь из-за меня», — усмехнулся Даррен. Орт холодно посмотрел на подчиненного. «Ты много о себе думаешь. Я рыбачу здесь уже лет 20». Даррен наигранно кивнул. «Конечно, ректор». Орт скупо усмехнулся и признался. «Но сегодня я здесь, чтобы действительно поговорить с тобой в неформальной, так сказать, обстановке». Даррен снова кивнул и закинул удочку с новой наживкой. Убедившись, что со снастью все в порядке, он запустил руку в стоявший рядом рюкзак и извлек из оттуда два бутерброда с вареной колбасой. В один он жадно впился зубами сам, а второй предложил начальнику. «А чем базарить будем, начальник?» — с набитым ртом спросил смотритель. Орт скривился, услышав жаргон, принял угощение и тут же выбросил его на бетон, бросившись к своей удочке. Ее желтый поплавок ушел глубоко под воду и даже не думал возвращаться обратно. Даррен возмущенно воскликнул, протестуя против столь жестокого обращения с бутербродами, а Орт тем временем подсек добычу, едва не сломав удилище, и с трудом вытащил снасть из воды. Рядом тут же возник ажиотаж, ведь на крючке висел крупный осетр, килограмма на 3, не меньше. Ректор схватил рыбину за жабры и ответил Даррену. Об этом покачал он рыбиной. Мужички вокруг затараторили, завидуя рыбацкой удаче Орда, а Даррен бросил взгляд на свой садок, где плавал с десяток мелких барабулек и морской окунь с ладошку. Он знал, что у остальных присутствующих достижения примерно такие же. О том, что вы такой охеренный, а мы все неудачники, уточнил Даррен и оттяпал от бутерброда еще один кусок. Орд снова поморщился. О рыбалке, Даррен, о рыбалке. Смотритель усмехнулся, подождал немного и развел руки в сторону. О рыбалке, а чей о ней говорит то, Орд пустил осетра в свой садок, закинул удочку со свежей наживкой и, вернувшись к Даррену, выдал. «Рыбалка – это упрощенная модель нашего мироздания. Есть рыба, а есть рыбаки. Есть океан, а есть внеокеанье. Материальная вселенная и метамир. Рыба охотится друг на друга, а рыбаки, в свою очередь, на нее. Добыча бывает разной. Есть планктон, есть мелочь, а есть и крупная». Орт указал на свой улов и продолжил. «Все рыбаки хотят солидную рыбеху, такую, чтобы можно было показать конкурентам, кто тут папочка, продать подороже или долго и сытно есть». Даррен почесал затылок, усмехнулся и прокомментировал. «Метафору я понял, продолжайте». Орт кивнул. «Так вот, рыбаки бывают разные по умениям, возможностям и связям, но объединяет их одно», — он сделал паузу. «Они ходят по суше и в тысячу раз умнее своей добычи. Среди них есть настоящие гении, такие как Андмар-собиратель. А ты, Даррен, странная и немного неправильная рыба, которая научилась высовывать свою голову на воздух и дышать сколько влезет, глазея на рыбаков, но еще не научилась ловко бегать по песочку. Понимаешь? Так», — скривился смотритель, — «почти». Орт придвинулся к подчиненному и заглянул тому прямо в глаза. На этот раз у старика было неподдельное волнение. «Даррен, тебе пора стать рыбаком, а иначе тебя либо сожрет акула, либо прихватит кто-то с суши». Даррен задумался, понимая, к чему клонит ректор. Он коротко кивнул и всмотрелся в толщу черноморской пучины. Так они и просидели в молчании какое-то время, пока Даррен не вышел из мира своих мыслей и не спросил. «А вы предсетаиль, вы рыбак?» Орт хмыкнул, взял банку с червями и потряс ею перед взглядом подчиненного. «Я наживка», — подмигнул он. И прежде чем Даррен спросил, наживка на кого, ректор жестом дал понять, что разговор закончен, и Даррен вернулся к наблюдению за своим поплавком, пытаясь до конца переварить метафору про рыбалку. Месяцем ранее Гейтс вышел на давно заброшенную туристическую стоянку в глуши густого леса, раскинувшегося на склоне одной из самых труднодоступных гор Кавказского хребта. Ветер волновал кроны деревьев, наполняя округу убаюкивающим шелестом, а по небу неслись жирные кучные облака, которые светились золотом склоняющегося к горизонту солнца. Верховный храмовник осмотрелся и прямо посреди стоянки нашел выгоревший изнутри остов исполинского дуба. Выставив защитные заклинания, он забрался внутрь погибшего дерева, сел, скрестив ноги, и сосредоточился. Перед ним возникло небольшое темное облако, которое через несколько мгновений воплотилось в зеркальную маску. Гейтс взял ее в руки и криво усмехнулся, вспомнив предыдущего обладателя этого артефакта, Андмара-собирателя. Этот надменный бог считал Гейтса всего лишь смертной пешкой в своей игре и не хотел признавать его равным себе, не хотел открыть тому путь в пантеон Андмар, за что, собственно, и поплатился. Гейтс, конечно же, понимал, что смерть данного физического воплощения не убила собирателя как такового и что тот, со временем, вернется в Аккадим. Но новый глава храмовников не боялся этого, так как маска, через которую и устанавливалась связь с Абсолютом, теперь принадлежала ему. Теперь Гейтс черпает из источника силы пантеона напрямую, и он сделает все, чтобы освободить того, кто сможет уничтожить университет Анджелу, того, кто когда-то уже это сделал. Собиратель хотел обмануть Андмара Абсолюта, пугая тем, что позовет других Андмаров, которые когда-то сумели заточить его в тюрьму. Но Гейтс всего лишь хотел быть первым после истинного бога, верным его слугой. А на эту роль годился только один Андмар из всего пантеона, Абсолют. Храмовник был готов к заклинанию. Он сосредоточился и потянулся сознанием к Абсолюту, который тут же откликнулся и землянин узнал, как заставить расти корни мирового древа. В эту же секунду, один из мелких отростков корня, лежащего под Кавказским хребтом, стал тянуться сквозь скалы к поверхности. Он извивался и петлял, ища лазейки, а там, где не мог их найти, разрывал камень, пробивая себе путь к гномьим пещерам. После случившегося во время фехтовального турнира, Аккадим организовал охрану стабилизированного Атраксом шва и установил все возможные системы наблюдения, через которые невозможно было пройти незамеченным. Однако храмовники и не планировали посылать через него людей. Гейтс ускорил свое восприятие времени в сотни раз, и дни стали сменяться ночами, словно картинки калейдоскопа. Спустя 3 недели, направляемый храмовником корешок мирового древа, по чуть-чуть, все-таки дорос до шва, преодолел его и продолжил свой путь уже в стенах подземелья университета на Иктуиккаруме. Даран скомкал грязные салфетки и по баскетбольному отправил комок в сторону урны. Импровизированный мяч ударился о грань кольца, отскочил и упал на пол. Ацука, выругался бывший смотритель. Он немного поборолся с ленью и только решил подняться, чтобы исправить свою промашку, как на глаза ему попался недовольный взгляд Алексея, бармена Пивляндии, который так не вовремя оказался рядом с местом преступления. Бармен поднял комок и выбросил его в мусорку, затем еще раз гневно посмотрел на Дарана и, что-то пробурчав, отправился дальше по своим делам. «Неловко вышло», — скривился Даран и отпил пенного из своей кружки. Руслан последовал примеру товарища и тоже приложился к напитку. «Итак, место главного смотрителя теперь вакантно, скоро совет университета будет выбирать нового», — буднично начал он. «Что думаешь делать с этим?» «Думаю, что там очередь занята на ближайшие 10 тысяч лет», — усмехнулся Даран и добавил, «а меня сократят через пару дней и отберут как посох, так помощника. Кем я тога буду?» «Ой, да ладно тебе прибедняться», — усмехнулся Руся и махнул рукой, «место под солнцем ты точно себе найдешь». «Это ты о чем?» «Поверь, те, кому надо, уже в курсе о твоих необычайных талантах. К примеру, хранители Анджелу попросят кого надо, ты отучишься в университете, а потом получишь свои законные крылья». Даран состроил гримасу и прокомментировал: «Не тяну я на святошу и не очень-то отличаюсь субординацией и аскетизмом». «Это точно. Но ты понял, о чем я?» «Да понял, конечно», — хмыкнул смотритель. «Но, ты знаешь, я чувствую, что моя судьба связана с университетом. Мне кажется, это, как говорится, мой крест». Громов удивленно вскинул брови и воскликнул: «А как, крест, судьба?» «Может и так, Даран, но в любом случае, орк тебе пропасть не даст», — уверил он, а потом вдруг спохватился: «Кстати, а что там с бумером, не нашелся?» Даран почесал голову и нехотя ответил: нет еще, надеюсь, он снова не сбежал в город. Он, конечно, милаха, но одними своими габаритами вызывает стойкое желание пристрелить его, пока не поздно». «Не, в городе его точно нет», — проговорился Даран. Руслан нахмурился. «Так», — он придвинулся ближе, — «Хари мне втирать, где твоя псина?» Даран поморщился и уклончиво произнес: «Как только объявили о вливании земного филиала в состав основной университета, я сразу догнал, чем мне это грозит, и отправил бумера вынюхать и стащить откуда-нибудь лишний посох про запас, так сказать. Орд как-то обмолвился, что их сделали давно и много, так что вдруг где-то на просторах Аккадима есть один под плохим присмотром». Главврач хмыкнул: «Не слишком ли рискованно, вещь сильная и опасная? Без должности смотрителя тебе нельзя таким орудовать». Даран выпил пиво и, почесав затылок, как-то странно ответил: «Мне нужна удочка, чтобы ловить рыбку». Руся посмотрел на него как на сумасшедшего, потом снова хмыкнул: «Ну окей, допустим, я твою метафору как-то понял. Хотя, с одной стороны, учитывая то, что с тобой происходит в последнее время, Может, оно и правильно. Ну и как результаты? Даррен развел руками и отрицательно покачал головой. Пару раз он прибегал посоветоваться, а потом и вовсе пропал. В последний раз я его видел еще до разборок с собирателем и уже начинаю волноваться за Лохматова. Даррен пришел домой поздно вечером. София уже была в кровати и вероятнее всего спала. Парень снял с себя одежду, аккуратно залез под одеяло и тяжело вздохнул. «Думаешь о завтрашнем дне?» – догадалась о его мыслях девушка. Она прильнула к нему и нежно поцеловала в щеку. «Да, завтра меня уволит», – нехотя признался Даррен и добавил. «Но Руслан считает, что меня точно куда-нибудь пристроит, но я все же хочу побороться за должность главного смотрителя. Тут нужны большие связи», – прокомментировала Софа. «Одного орда и пары высокопоставленных анджелов тут не хватит, да и сам совет тебя немного побаивается. Ты темная лошадка и тебя никто не контролирует. Это плохо для них». Даррен взял паузу и, вздохнув, согласился. «Да, ты, наверное, права». Они помолчали минутку, наслаждаясь теплом друг друга. В окне их квартиры светил яркий месяц и покачивались наполовину лысые деревья. Завывал холодный осенний ветер. Тишину снова нарушила София. «Если ты станешь главным смотрителем, то обязан будешь дать обет безбрачия, ведь таковы правила». Парень молчал. «Даррен», — тихо продолжила София, — «я понимаю, что ты хочешь большего, но я люблю тебя и хочу быть с тобой всегда. Если ты станешь главным смотрителем, что мне делать? Как мне быть тогда?» Даррен немного помолчал, потом крепко обнял девушку и поцеловал. «Мы оба знаем, что совет меня не выберет, Софа. Никуда я от тебя не денусь». Они еще немного полежали в объятиях друг к другу и уснули. Софии снились странные сны, где она ухаживает за гигантским лунным плющом, покрывающим весь замок университета. Даррен же снова оказался в Метамире. Только в этот раз он знал, как не светиться в нем, а лишь высунуть над водной гладью жизни свою любопытную рыбью голову и наблюдать. Метамир кипел информацией и сознаниями, данными, структурами и событиями, которые горели странными фигурами и вспыхивали разноцветными звездами, а где-то вдалеке, едва заметно для всех, но ярко для Даррена, горела она, черная звезда. Даррен убедился, что его появление в Метамире осталось незамеченным и продолжил любоваться звездой. Пробившись сквозь ее яркие белые лучи, парень разглядел черное ядро, абсолютную бесконечность. И снова ему стали приходить обрывки видений, тех, которые раньше ему являлись только во снах или во времена, когда ему что-то угрожало. В этом видении Даррен снова сражался со своими вечными врагами, сжимая в руках посох. Врагов было много, они были невероятно сильны и их волей стирались в пыль целые звездные системы, но здесь, на Итту и Ккаруме, они вынуждены были драться на равных с Дарраном, который стоял у них на пути. Он один во всей вселенной оставшийся в живых защитник университета, библиотеки и древа души. Последнее, что увидел парень перед тем, как проснуться, это наполненные кипучим яростным пламенем глаза Андмара-завоевателя. Даррен резко открыл глаза, тяжело дыша и крепко сжимая руку Софии, но девушка лишь мирно посапывала. Парень встал и вышел на балкон квартиры. Месяц ярко освещал немного нелепые и замысловатые дома-гаражи. На улице никого не было, лишь где-то вдалеке слышался шум дороги, а на небе светили яркие звезды. Даррен вышел из зала совета последним, погладил пустующий правый карман плаща, где раньше хранил сферу помощника, и вспомнил, как Орд без особых радостей и желания забирал у Даррена посох. Бывший смотритель отстал от разношерстной толпы бывших коллег и остановился у широкого окна, с которого открывался вид на замок университета и на выглядывающие из-за горной гряды Аккадим. Вдалеке за горами, по другую сторону от города, расстилался дремучий лес, соваться в который не хотелось даже уртам с орками. От него несло какой-то опасностью. Даррен увеличил изображение леса и там, в его гуще, увидел холм, из которого торчал какой-то длинный острый шпиль. «Хандриш!» – прозвучал голос помощника. Даррен от испуга слегка дернулся и, обернувшись, увидел нелепое тело робота. Задрал уже, выругался он и снова кинул взгляд на лес. Помощник заметил это и тут же спросил: «На что это ты там пялишься? Что это за место?» Вопросом на вопрос ответил Даррен и ткнул пальцем в направлении своего взгляда. Помощник некоторое молчал, и бывшего смотрителя это немного напрягло. «Все нормально?» – спросил он. «Да, да», – спохватился помощник. «Это Арканнар, или в простонародье лес злых энтов». Даррен выгнул бровь. «Энтов? Это которые разумные деревья?» «Ага», – ответил помощник, – «только злых. И че это они злые? Так никто уже и не помнит. Зато все помнят, что соваться туда – гиблое дело для любого. Энты – это плоть от плоти корня мирового древа. Метамагия их практически не берет, древесина их тел сравнима с крепостью железного дерева, а их кроны генерируют жуткие электромагнитные помехи. Короче, они здоровые, сильные и их очень трудно убить. Любого, кто зайдет в их рощу, они либо вышвыривают обратно, либо пускают на перегной. Говорят, это зависит от того, хороший человек им попался или нет, но это уже слухи, наверное. В общем, странные создания. Даррен многозначительно хмыкнул. А торчит из их рощи что? Задал он новый вопрос. Помощник снова заколебался, затем посмотрел сначала на лес, потом снова на Даррена. Этого никто не знает. Парень удивился. В смысле, люди живут тут тысячи лет и никто так и не узнал? Может, кто-то и узнал, но не смог выбраться и сообщить. Там же из-за этих энтов аномальная зона. Не пролететь на низкой высоте, не подкопаться, ни, тем более, проехать, пробежать или проползти. Любая техника выходит из строя, а связью с мировым древом лучше не пользоваться, потому что результат может быть совсем непредсказуем. Это как-то ненормально, тебе не кажется? Удивился Даррен. Не кажется. На Итту и Каруме множество таких аномалий, секретов и тайн, которым сотни тысяч, а то и миллионы лет. Этот лес – всего лишь одна из них. Он стоит тут уже сотни тысяч лет и никому вреда не принес. Так что мой тебе совет – просто забудь про него. Даррен кивнул. И вправду, Итту и Карум сам по себе одна невероятно большая тайна, так что здесь тайны – это обыденность. Всего лишь еще одна непонятная штука. И едва он подумал об этом, как в его голову снова ворвались грустные мысли об увольнении и прощании с университетом. «Пойду найду Руслана и нажрусь с ним», — принял он взрослое решение. Перед уходом Даррен еще раз кинул взгляд на далекий шпиль, потом похлопал по корпусу помощника и ушел. Робот проводил его взглядом и снова повернул голову в сторону Эрконнера. На следующее утро Даррен окончательно сдал все свои дела в университете и решил прогуляться по Анору, университетскому городку, малоэтажные домики которого заполонили всю зажатую с двух сторон горами долину и упирались с одной стороны в исполинские стены замка, а с другой в берег бесконечного моря. Население городка занималось тем, что работало или в самом университете, или на его нужды. Преподаватели и стражи, работники администрации и хозслужащие, врачи и организаторы мероприятий, торговцы всем разрешенным и запрещенным, хозяева и работники баров, салонов красоты и домов отдыха. В общем, все, кто так или иначе был связан с жизнью университета, старались селиться в Аноре, чтобы быть поближе к работе и ощущать неповторимую университетскую среду этого места. В этот день почти все они выползли на улицы, отмечая какой-то очередной праздник. Вообще, в Академии регулярно отмечаются какие-то праздники. Каждая культура, которая приходила сюда, приносила очередной повод побездельничать. Какие-то из них прижились только в отдельных районах города, а какие-то стали общими для всех. Даррен дошел до центральной площади городка, взял себе мороженое с мясным вкусом у миловидной, как бы это странно ни показалось, арчихи и лениво поплелся в самую гущу празднующих. Мимо пробегал какой-то гном, показавшийся Даррену дружелюбным. «Извините, а не скажите, что за праздник сегодня такой?» – спросил его парень. Но гном промчался мимо, то ли не расслышал вопроса, то ли специально его проигнорировав. «Хамло», — обиделся Даррен. «Сегодня день рождения университета», — услышал Даррен голос ректора Орда, смотрителю университета, хоть и бывшему, неплохо было бы знать ее важнейшие даты. Парень обернулся и хмуро уставился на бывшего начальника. «Поглумиться пришли?» — спросил он. «Идея неплохая, но нет», — ответил старик. «Совсем наоборот, мы тут небольшой компанией решили посидеть, немного выпить и помянуть безвременно покинувшего наши ряды смотрителя. Присоединишься?» Орд указал на стоящий неподалеку немного кривоватый нелепый домик, на первом этаже которого приютился бар «Зеленый змей». Даррен не раз слышал, что работники головной университета часто собираются в нем, чтобы отметить какой-нибудь праздник или чьи-то похороны, но сам в этом заведении ни разу не бывал. Внутри бар соответствовал своему наружному виду. Грубые деревянные лавки и столы, глиняная посуда и кривые потолки. Народу было немало, а за дальним длинным столом расположилась компания, самым шумным членом которой был Руслан. «О-о-о!» – загорланил уже пьяный врач и поднял кружку с пивом, а вот и наш герой. «Герой!» – подхватил весь стол, а с ним, за компанию, и половина посетителей бара. За столом, помимо главврача, восседала следующая компания: София, студенты Гриша Айберт и Глеб Бронников, командир стражи университета и старый товарищ ректора Уртсворот, школьный друг Дарана Давид и робот-помощника. «Дава, а ты что тут делаешь?» – обрадовался Даран, садясь за стол рядом с Софией, на которой в этот раз была огромная черно-розовая шляпа с желтым бутоном на боку. Давид вскинул густые брови. «В смысле что? Я, между прочим, глава автопарка университета и вот пришел проводить коллегу в добрый путь, так сказать». «Глава автопарка?» – изумился Даран и бросил взгляд на Орда. Тот пожал плечами, мол, «я и сам в шоке». А Даран снова обратился к другу. «Когда ты успел?» «Ну ты же знаешь», — улыбнулся Дава, «я нигде не пропаду». И он выпили за то, что Дава нигде не пропадет всем столом и баром. Так они и сидели, вспоминая случаи из короткой карьеры Дарана, смеясь и крича. Но все это время Даран нервно посматривал на своих гвардейцев. Он понимал, что должен был разорвать с ними связь и разрушить иерархию, чтобы те смогли и дальше спокойно обучаться в университете, чтобы могли использовать связь с мировым древом. Руслан рассказал очередную байку про то, как они с Дараном нашли себе приключения в каком-то сочинском баре. Даран посмеялся и быстро сказал, обращаясь к студентам: «Допивайте пивос, парни, и пойдем наконец-то отключим вас от меня», — хлопнул он Гришу по плечу, улыбнулся и добавил: «на свободу, так сказать». Парни застыли с наполовину поднесенными к ртам кружками. Остальные тоже замолчали. «Зачем это?» – спросил Айберт. Даран некоторое время глупо улыбался, потом вздохнул и злобно пояснил: «Во-первых, это незаконно, а во-вторых, я не могу подвергать ваши жизни опасности и дальше. Пока я был смотрителем, наша иерархия хоть как-то была оправдана, но теперь…» Студент поставил бокал на стол и со всей серьезностью заявил: «Мы гвардия университета, Даран. Если для тебя это было только временное решение, то для нас это по-настоящему. Так что ты не можешь опустить руки из-за какого-то там сраного увольнения, Гриша», — возмутилась София. «Извините», — тут же отреагировал студент. София кивнула головой и добавила: «А по теме, Даран прав. Вы студенты и никто не сомневается в вашей храбрости, но все же мы несем за вас ответственность». «Он больше нет», — ткнул в сторону Дарана пальцем Бронников, подумал и добавил: «Ну, официально». София покачал головой и посмотрела на возлюбленного. Даран вгляделся в ее изумрудные глаза и принял финальное решение. «Завтра мы разорвем иерархию. Это точка». После этих слов Даран встал и направился к выходу. Прямо у двери его догнал лорд, и они вместе вышли из паба. Снаружи ректор отвел парня подальше от входа, суровым взглядом прогнал каких-то рядом стоящих пьянчуг и заговорил: «Я хочу попросить тебя об одной услуге». «Какой?» «Не разрывая иерархию, а наоборот развивая ее, университету нужны молодые рисковые люди, которые находятся немного вне закона и будут иметь больше возможностей на случай чего». «Каких возможностей, Орд?» — прямо спросил Даран. «Я сам не знаю, во что мои способности могут вылиться. А после собирателя, у меня нет никакого желания устанавливать связь ни с чем из метамира. Риск слишком велик. Есть одна надежная вещь там. Это корни мировгодрева. Не зря же их кто-то когда-то придумал. Свободное плавание опасно. Либо я на кого-то не того нарвусь, либо я сделаю что-то не то. Что-то настолько ужасное, что через корни мировгодрева в принципе не совершить. Ладно я, а студентов зачем подставлять? Я вообще не знаю, что мне теперь делать. Я больше не смотритель. Я вообще хер знает кто теперь». Орд рассердился в ответ: «Хорош ныть. Неужели ты думаешь остаться в стороне? Неужели ты думаешь, что увольнение выкинет тебя из жизни Аккадема? Ты уже по уши в местном вареве, и гвардия университета — это задатки серьезной секретной службы. Если ты хоть немного меня уважаешь, то сделаешь так, как я прошу, а тебя мы куда-нибудь пристроим для отвода глаз». «Куда-нибудь пристроим?» — передразнил бывшего начальника парень. «Мне не нужно куда-нибудь, мне нужна университет». Орд невнятно выругался, поправил свой тюрбан и, успокоившись, сказал: «В общем, не хочу хохренов, иди погуляй, свыкнись с мыслью, что тебя турнули, а завтра поговорим». Он сурово посмотрел на бывшего смотрителя, хотел было еще что-то добавить, но передумал и не спеша вернулся в бар. Даран же отправился бесцельно бродить среди празднующей толпы, стараясь отвлечься от невеселых мыслей. Он снова набрел на ту же самую торговку сладостями и взял то же самое мороженое со вкусом жареного мяса. Но насладиться им парень не успел, потому что его взгляд зацепился на стоявшего в метрах трех высокого джинна в черном одеянии. «Еще раз отгрести пришел?» — спросил Даран. Атракс всем своим видом дал понять, что позорное поражение на фехтовальном турнире не сломило его уверенности в себе. «А ты дружелюбный», — ухмыльнулся Джин. Даран молча откусил огромный кусок мясного мороженого с выражением «проживал его» и спросил. «Тече надо то, ближе к телу, либо говори, либо отвали нахер от меня. У меня сегодня не очень удачный день». Атракс шумно вдохнул воздух, но успокоился. «К телу, так к телу. Несмотря на то, что ты гадкое земное хамло, храм Пантеона Андмар признает твои невероятные способности и таланты. Признает и не хочет, чтобы ты был нашим врагом, поэтому мы предлагаем тебе присоединиться к нам». Даран поморщился, сделал вид, что думает, и ответил. «Знаешь что, я бы порекомендовал всем вам выстроиться в очередь и, не создавая паники, проследовать прямо в жопу». Люди, которые были рядом, удивленно посмотрели на Дарана. «Это я не вам», — прокашлялся парень. Атракс рассмеялся. «Этот ответ меня устраивает, потому что я не стерпел бы такое низкородное дерьмо рядом с собой. Благо теперь тебе недолго осталось раздражать нас», — подмигнул Джин и растворился в толпе. Даран задумался, потом оглянулся и заметил, что в толпе мелькают странные люди, одетые в плотные белые одеяния, закрывающие их от пяток до шеи. В некоторых из них он узнал тех, кому приписывают членство в рядах храмовников. Уже больше 2 месяцев верховный храмовник не менял позы, упорно контролируя медленный рост тоненького корешка мирового древа. Маска не давала ему умереть, давая связь с Абсолютом. И вот наконец труд Гейтса увенчался успехом, и храмовник был готов начать операцию, задуманную еще Андмаром-собирателем. Гейтс вдохнул, впервые за долгое время, и вслух произнес: «Я готов». Через мгновение он выгнулся, словно бы его ударило током. На какое-то ничтожное мгновение Гейтс стал Абсолютом, слившись с самым могущественным искусственным интеллектом из тех, что знал Пантеон, и почувствовал весь опыт и знания этой системы. Через него Гейтс познал, как растут корни мирового древа. Сначала Даран почувствовал легкий толчок, словно бы земля под ногами устало вздохнула, а затем тряхнула так, что повалила всех на площади, да и во всем Аноре, на землю. Потом небольшое затишье и снова удар. Поднялся шум и крик, к которому через несколько мгновений прибавился треск рассыпающихся зданий и гром ломающейся тверди. Жители Аккадима, шатаясь и падая от каждого нового толчка, бежали кто куда, стараясь найти спасение. «Стена!» — завизжал рядом какой-то гном и трясущимся пальцем указал в сторону университета. Даран кое-как поднялся на ноги, посмотрел в ту сторону, куда указывал гном, и присвистнул. Левая часть замковой стены вздыбилась и пошла трещинами, из-за набухающего под ней земляного холма. Бывший смотритель отошел от первоначального шока и попытался связаться с Ордом через сеть университета, но, к его удивлению, все коммуникации оказались нарушены из-за кошмарных электромагнитных помех. «Что за нахрен?» — выругался он и оглянулся. Вовремя. Его взгляд упал на готовящегося к атаке человека напротив. Один из тех странных типов. Только теперь на его лице была зеркальная маска. Храмовник занес руку, в которой уже вспыхнул плазменный шар. Книга Дарана торчала из кармана плаща, а привычного ему посоха в руках не было. Единственным его оружием был рожок с мясным мороженым, и Даран метнул его прямо в плазменный заряд. Раздался хлопок, и лакомство, частично испарившись, разлетелось словно фейерверк. Возникло небольшое белое облачко, а ошметки вафли заляпали всю маску и черные одеяния нападающего. Храмовник погасил плазму, чтобы та не взорвалась прямо у него в руке, посмотрел на испачканную руку и возмущенно воскликнул: «Хей!» Даран ухватило этой паузы, чтобы трясущимися руками вытащить свою книгу. Храмовник увидел это и, выругавшись, попытался швырнуть в соперника еще один заряд, но бывший смотритель оказался быстрее и первым выбросил руку. Красный шар плюнул прямо в маску храмовника, заставив того отшатнуться. Вдогонку к первому, Даран выпустил еще 3 заряда, которые полностью истощили вражеский щит, а в завершении ударил разрядом молнии. Оглушенный соперник рухнул на все еще содрогающуюся землю. Едва Даран перевел дух, он понял, что в округе кипит настоящая битва. Храмовники при поддержке хлынувших из соседних лесов паучьей армии атаковали людей повсюду. Орд и компания вывалились из зеленого змея и сразу попали в гущу побоища. Ректор, недолго думая, закрыл товарищей прозрачным энергобарьером, в который тут же ударилась пара шальных зарядов. Сразу после этого раскатисто громыхнуло и тряхнуло так, что часть людей не устояла и попадала на землю. Орд испуганно посмотрел на начальника стражи, а затем, уже вместе с ним, в сторону стен университета, нижняя часть которых стремительно покрывалась трещинами. Сварот попытался связаться со своими подчиненными, но потерпел неудачу из-за сильных помех. Корни растут и сеть заблокирована. Это диверсия. Заорал он сквозь грохот и крики. Надо обезопасить реликвию. Согласен, крикнул лорд в ответ и тут же отдал распоряжение. Я и Сварот займемся этим. Громов, собери столько стражников, сколько сможешь и бегом в библиотеку. Ваша задача найти книгу философии Аннар и принести ко мне. Громов посмотрел на начальника как на сумасшедшего. Извините, что? Какая еще КН? Она важнее всего. Не дал закончить врачу ректор, выполнять приказ. Подчиненные редко видели ректора столь яростным, а это означало, что дело по-настоящему серьезное. Понял, выдохнул Руслан и, включив свой энергощит, добавил, я готов. Орк на мгновение снял барьер и, как только Громов ринулся сквозь хаос выполнять задание, вернул его обратно. А как же ученики? Воскликнула София. Вдруг на них нападут, там есть стража, но ее может не хватить. Они не за студентами пришли. Воскликнул лорд и, успокоившись, сухо закончил. Реликвия и книга гораздо важнее. Важнее, даже студентов. София отшатнулась от орда, как от прокаженного. Как вы можете такое говорить? Закричала она. Ты не понимаешь, чем мы рискуем. Извини, Софа, но у меня и вправду нет больше людей. У ректора было такое выражение лица, что София понимала, что тот говорит правду. «У вас есть люди», – прозвучал голос Айберта. Орт и София одновременно повернулись в сторону студентов-гвардейцев. Выражение их лиц было сложно передать. Именно так выглядит молодость, храбрость и готовность отдать жизнь. Молодая гвардия готова встать на защиту университета. Орт с тоской посмотрел на молодых парней, тяжело вздохнул и наконец вымолвил. «Хорошо, София, иди с ними и можешь делать все, что твоей садовой душе угодно». Девушка судорожно вздохнула. Она и сама не верила, что еще час назад просила Дарана перестать рисковать жизнью молодых, а сейчас ей предстояло вести их в бой. Ректор понимающе кивнул девушке и вдруг вспомнил. «А где Даран?» «Айберт, можешь установить с ним контакт через иерархию?» Студент что-то промычал и, закрыв глаза, ушел в себя, что выглядело нелепо на фоне бушующей битвы, постоял немного морщись от напряжения, а затем открыл их. «Не могу», — выдавил он из себя и попытался объяснить, что-то мешает, словно кричишь на стадионе. Даран не услышит. Орт выругался и обратился к помощнику. «А ты, Даран, вчера сдал сферу вам, ректор, и с тех пор мы с ним не на связи». Орт снова выругался, подумал и приказал. «Беги в город и попытайся найти его. Как найдешь, приведи в хранилище реликвии. Дорогу ты знаешь». Рядом с Дараном сцепились отряд храмовников и группа разгневанных горожан. Дородная землянка, ловко орудуя заклинаниями в несколько приемов, превратила пару храмовников в две скрюченные статуи и не заметила, как сзади к ней подкрался здоровенный паук. Плюнув паутиной из своего брюха, он сковал женщину, и оставшиеся храмовники бросились на нее. Даран в несколько прыжков оказался рядом, активировал импульсный меч и нанес серию рубящих атак. Он был менее миролюбив, чем землянка, и отсек двум чертям в зеркальных масках по руке. Третий храмовник, с раной на спине, завизжал, вскочил на паука и пустился прочь. Даран кивнул даме и уже собрался в сторону университета, как вдруг сзади кто-то рявкнул. Парень от испуга подпрыгнул и, едва коснувшись земли, дернулся в сторону на ходу, разворачиваясь и швыряя шоковый заряд в сторону опасности. Опасность совершила кувырок, уходя от плазменного шара, и рявкнула снова. «Бумер!» — воскликнул Даран, улыбнулся и тут же с гневом обрушился на пса. «Ты че творишь, псина ты тупая? Я чуть не обгадился. И где ты, мудила шерстяной, пропадал все это время?» Пес в два прыжка оказался рядом с хозяином и, несколько раз лизнув того в лицо, пустился в лай. «Нашел, нашел, палку!» — бесновался пес. «Нашел, отлично, и где она? Почему не принес?» «Препятствие, нужна помощь!» — ответил Бумер. «Отвезу!» Даран замешкался, вспомнив приказ Орда. «Далеко? Рядом, рядом, рядом! Отвезу, рядом!» «Да понял я!» — рявкнул Даран и залез на спину пса, вцепившись в его черные волосы на загривке. «Куда собрался?» — крикнул кто-то ему прямо в ухо. Даран вздрогнул, а пес осклабился и, отпрянув в сторону, зарычал, но успокоился, едва распознал робота-помощника. «Вы че сегодня все сговорились?» — вспыхнул бывший смотритель, перевел дух и спросил. «Тебе то че надо? Орт отправил за тобой. Ему нужна помощь для защиты реликвии. Беги один, мы с Бумером кое-куда сгоняем и скоро вернемся назад». «Да, шерстяной, да, да, да», — лаял Бумер, едва сдерживаясь, чтобы не ринуться с места. Помощник забеспокоился. «Куда же это?» «За посохом, за посохом». «Да, Бумер нашел место, где можно раздобыть». «Бумер, дави на газ». Пес рванул, обдав робота-помощника, вырванное из-под могучих лап землей, и помчался в сторону железного леса. «Прощай, железный человек», — крикнул Даррен. Помощник вздохнул, посмотрел в сторону леса, из которого вдалеке торчал шпиль, и ринулся с места. Буквально за несколько секунд он догнал Бумера с Дарраном. Последний, когда увидел нелепого робота рядом с ними, опешил и лишь выдавил: «Привет, железный человек, я вас провожу», — прокомментировал помощник, «а то мало ли». «И вправду», — подтвердил Даррен и покрепче вцепился в шерсть боевого пса. Страж университета увернулся от атаки, оттолкнул пробегающего мимо студента от летящего в него плазменного заряда и не успел восстановить равновесие. Импульсный меч обрушился на него в четвертый раз, энергощит истощился и лезвие рассекло мужчину пополам. Страж на секунду замер, на его лице застыла маска смертельного ужаса, а затем рухнул к ногам Атракса. «Надо отдать должное страже университета, бьются как храбро, но мне они, конечно, не соперники», — произнес Джинный, бросив взгляд на Раунга, добавил: «А вот тебя немного потрепали». Из правого плеча Анджелы Ренегата текла синяя кровь. Дракон злобно зарычал в ответ: «Тихо, тихо, генерал», — воздел Атракс руки, — «нам еще надо выполнить свою миссию. Это будет сложнее сделать, если я тебя убью». Раунг скривился в подобие усмешки и ткнул когтистой лапой в сторону знатного джинна. «Когда Андмар Абсолют освободится, мы с тобой поговорим». «Конечно, конечно, змееныш». Большая группа храмовников, возглавляемая Атраксом и Раунгом, сумела проникнуть во внутренний двор университета, благодаря отвлекающему маневру. Пока основные силы храма вместе с несметной паучьей армией терроризировали Анор и осаждали центральные врата университета, предатели из числа преподавателей провели храмовников через заброшенные пещеры внутри скалы, в которую и был вмурован замок. «У нас есть минут 10, прежде чем на нас обратят достойное внимание», — пояснил страж-предатель. «Мы отключили охранные системы, следящие за этой частью замка, но скоро основное и университета восстановит контроль над ними». «Что с Анджелами?» — задал вопрос Атракс. «Насчет них пока можно не беспокоиться», — ответил Раунг. «Они заняты атакой наших сил на штаб службы хранителей в городе, так что большого десанта ждать не стоит, но действовать надо быстро в любом случае». Джин коротко кивнул, а дракон сосредоточился и попробовал связаться с Гейтсом через иерархию, и как только это получилось, дракон вздрогнул от нахлынувших ощущений. На связи оказался не совсем верховный храмовник, а кто-то уже более могущественный. Даже та маленькая толика чувства силы, которая перепадала Гейтсу от системы Абсолют, была настолько мощной, что у Раунга перехватило дыхание. Через несколько секунд он пришел в себя, получил указание и заговорил: «Атракс, бери часть отряда и отправляйтесь в библиотеку университета. В отделе мифологии Туиккарума есть некая книга «Философия Аннар». Раздобудь ее и принести к Верховному как можно скорее». «Что? Какая еще книга?» — возмутился был Атракс. Но дракон вместо ответа просто многозначительно посмотрел на Джинна. Это был взгляд храмовника, а не генерала драконьих армий. «Это приказ Абсолюта», — спокойно ответил Раунг. «Ты отказываешься его выполнить». С Джинна мигом слетела вся спесь, и он тут же ответил дрогнувшим голосом: «Будет сделано». Раунг кивнул: «Отлично. Остальная часть отряда идет со мной, к студенческим общежитиям. Наша задача — устроить там настоящую бойню». Часть храмовников переглянулись. «Там же студенты», — неуверенно произнес один из них. «Я и сам от этой идеи не в восторге», — быстро проговорил Раунг, взял паузу и уверенным голосом заявил: «Но это приказ Абсолюта. Мы должны отвлечь все возможные силы от места сбора и библиотеки. Когда мы начнем убивать студентов, это выведет из строя всех защитников. Это нужно храму, братья. Когда вернется Андмар Абсолют, он воскресит всех падших, кто этого достоин. Так что не испытывайте жалости, не сомневайтесь в своих действиях, дайте воле Абсолюта течь через ваше сознание». Раунг повернулся ко всем присутствующим и торжественно закончил: «И запомните, праведники, да воздастся вам за истинную веру и служение пантеону Андмар». Даррен понял, что у него с Бумером разные понятия, этого самого недалеко. Они промчались через весь, объятый битвой Анор, в сторону университета, и через минуту уже были в зале перехода на землю. Пес с разгону прыгнул в шов и едва не сбил группку возбужденных студентов, столпившихся возле фонтана с купальщицами на обратной стороне. «Всем спрятаться и не высовываться», — рявкнул Даррен на ходу и покрепче вцепился в черные косы Бумера, которые заменяли ему поводья. Ученики шарахнулись в стороны и поспешили выполнить требования бывшего смотрителя. Бумер выскочил на улицу Ленина, что петляла вдоль побережья и распугивая водителей помчал в сторону Хасты. Гигантский черный пес, который то и дело появлялся в разных частях Сочи, чтобы заняться всяким хулиганством, уже стал привычным для местных жителей, но вот лицезреть с ним наездника и не отстающего от них нелепого вида робота было в диковинку. «Опять из Сириуса сбежали, наверное», — буркнул один дед, водитель старенькой Весты, своей супруге, когда троица промчалась мимо них. Дрон подозревал, куда несет его пес, и вовсе не удивился, когда они оказались возле водопадов Тисосамшитовой рощи. «И че?» — спросил он пса. Бумер запрыгал и залаял, указывая на место, где находился неактивный шов. «Пахнет, здесь, пахнет, пахнет, не попасть». Дрон почесал затылок и решил, ну ладно. Он достал из кармана плаща активатор шва, который ему оставил лорд, покрутил его с задумчивым видом и протянул его помощнику со словами. «Знаешь, как этим пользоваться? Я то знаю, но ты точно уверен, кто знает, куда ведет этот шов?» Засомневался робот, чем озадачил Дрона. «Уверен», кивнул парень, «надо попробовать. Без посоха я всего лишь один из многих, а с ним целый смотритель». Робот некоторое время молча глазел на Дрона, отчего последнему стало немного не по себе, а затем набрал на кнопках активатора сложную комбинацию и положил его на землю. Сначала ничего не происходило, а затем вдруг раздался хлопок вместе с яркой вспышкой, пространство вокруг дрогнуло и снова наступила тишина. Дрон присмотрелся и заметил оптическую иллюзию на месте излома пространства, выдохнул и шагнул вперед. Он оказался на поляне, окруженной со всех сторон исполинской высоты деревьями. Их густые кроны, нависшие над твердью в доброй сотне метров плотным щитом, закрывали ее от лучей икарумских солнц. Вдруг сзади его кто-то толкнул в спину, и парень упал лицом в сырую почву. Дрон резко развернулся на спину и увидал над собой бумера, который радостно дышал, вывалив розовый язык на бок. Парень пнул его рукой в бок. «А ну свали!» — рявкнул он. Из шва появился робот помощника. «И где мы?» — тут же спросил его Дрон. Помощник какое-то время молчал, потом вдруг схватил Дрона за руку и попытался затащить обратно на землю. «Ты че творишь?» — возмутился парень. Но робот, весивший в несколько раз больше человека, неумолимо тащил того ко шву, и когда до него осталось несколько метров, в рука в другой руки Дрона вцепился бумер и стал тянуть в сторону леса. «А ты че творишь?» — рявкнул Дрон, посмотрел на обоих по очереди и добавил, «Вы че творите? Через этот лес не пройти, там слишком опасно», — спокойно ответил помощник. Бумер что-то невнятно прорычал и, отцепившись от Дрона, бросился на робота. Наконец освободившись, бывший смотритель отполз от сцепившихся от греха подальше, отдышался и встал. «Придурки!» — вырвалось у него, «хватит». Но робот с псом и не подумали его слушаться. Дрон плюнул в их сторону, не понимая, что происходит, снова повернулся к лесу и как раз вовремя, потому что лес повернулся к нему. «Охереть!» — вырвалось у Дрона, когда пара кряжистых гигантов шагнули в его сторону. Парень отошел немного назад, хотел было окликнуть дерущихся, но вдруг замер, вспомнив один из своих старых снов. Основная часть храмовников, проникших в университет, отправилась с Раунгом. 54 опытных и опасных мага разбились на небольшие группы и стали прочесывать внутренние помещения университета. Тех, кто попадался им на пути, они пытались убить. Только немногочисленные стражи, чье дежурство выпало на этот злополучный день, могли хоть как-то защитить учеников, порой и ценой своей жизни. Сам же Раунг с двумя группами отправились к той части университета, где располагались общежития студентов. Они вышли на пустующую площадь возле огромного здания в древнеэльфийском стиле и бегом направились ко входу. Но добежать до него они так и не успели. Дорогу им преградила огромная лиана, вся увешанная шипами. Потом появилось еще несколько лиан, а из стоящих в округе клумб вырвались корни и стали опутывать, крутить и душить храмовников. Те стали отбиваться, испепеляя взбунтовавшуюся растительность. Из окон общежития, выбив ставни, вырвались тысячи вьющихся стеблей плюща и плотным коконом обволокли здание общежития и все стены в округе, а над площадью нависли кривые и толстые корни. Храмовники, понеся небольшие потери, сумели организоваться и отбиться от фауны, но все же отступили. Наступила тишина. Потом в одном месте стена плюща раскрылась, и через образовавшуюся щель наперерез храмовникам выбежал отряд стражей и студентов во главе с Софией. Раунг хищно осклабился. Защитники распределились по площади и организовали себе укрытие, а София встала напротив центрального входа в общежитие и вытянула свою пухлую ручку вперед. «Стоять!» – выкрикнула она. Голос ее изменился и прозвучал довольно грубо для такой мягкой девушки, как она. «С десяток стражей и кучка студентов!» – усмехнулся дракон. «Вы серьезно?» – София, не отводя глаз, молча смотрела на змея. «Мы молодая гвардия университета!» – закричал Науменко. «И мы здесь, чтобы выполнить свой долг!» Раунг ухмыльнулся своим товарищам. «У вас есть шанс уйти отсюда живыми!» – заявила девушка. Произнесла она это так, что многие из храмовников переглянулись, уловив в ее словах уверенность. «Ты много на себя берешь, девка!» – рыкнул дракон. «После смерти нас воскресит Абсолют. Мы не боимся!» – заорал страж предателей из отряда Раунга. София сделал несколько манипуляций рукой, и корни над площадью угрожающе заскрипели, а цветы, выросшие на плюще, раскрыли свои зубастые пасти. «Я сделаю так, что воскрешать будет нечего», – холодно ответила она. На нее с испугом посмотрели даже студенты со стражами. Раунг почувствовал, что некоторые из присутствующих храмовников засомневались и сделал то, что должен был. Выпрямив руку, он выпустил плазменный заряд прямо в ближайшего стража. Прошла секунда, и площадь закипела сражением. В библиотеке оказалось безлюдно, что немного расстроило Этракса. По пути сюда его группе попалось всего несколько стражей и группка студентов. Последние сумели сбежать, а вот стражи вступили в бой, и прежде чем Джин разрубил их, сумели захватить с собой двоих храмовников. Этого было слишком мало для кровожадного дворянина, тем более в такой день. «Философия Аннар», – прошептал Джин, взял очередную книгу и, убедившись, что это не та, которая нужна, в гневе отшвырнул ее прочь. Они уже минут 30 рылись на бесконечных полках библиотеки. Книг было слишком много. «Может, Абсолют хочет поиздеваться над нами?» – спросил один из храмовников, проходя мимо Этракса. «Завали хлебало», – обрезал его Джин, – «и ищи книгу». Этраксу хоть и не нравилось это задание, он все же сомневался, что сам Абсолют опустился бы до такой мелочности. «Нашел!» – раздался радостный голос. Этракс в считанные секунды оказался на противоположном конце библиотеки, где стоял член его группы, сжимающий скромную по толщине затертую книжку. «Абсолют наградит меня!» – радостно воскликнул он. Этракс резким движением выхватил у него книгу и, едва тот бросился отбирать ее обратно, активировал импульсный меч. Несколько отточенных движений, и храмовник распался на несколько частей. Остальные зароптали и отодвинулись от Джинна. Тот провел взглядом по подельникам и только после того, как убедился, что никто больше не планирует суицидальных поступков, дезактивировал оружие. В следующее мгновение в него со свистом влетел плазменный шар столь мощный, что вырубил энергощит Этракса и отправил его на перезагрузку. Джинна отбросила в сторону, и он спиной врезался в каркас книжного стеллажа. Едва приземлившись на пол, Этракс откатился в сторону, чтобы в него не попал второй энергозаряд, и, вскочив, нашел себе укрытие в виде большого книжного шкафа из железного дерева. Сразу за этой атакой на храмовников обрушился целый шквал заклинаний, и воздух тут же запах озоном. Вдруг из-за стоящего напротив ряда стеллажей выбежал страж университета и, едва увидав именитого Джинна, тут же закричал: «Здесь Этракс!» Джин зашипел и сделал резкий выпад, пытаясь разрубить врага, но в каком-то метре от перепуганного лица стража импульсный меч был заблокирован другим клинком. Этракс отскочил и посмотрел на того, кто помешал ему уничтожить стража. Книга и рука Руслана светились яркой синей аурой, тратя все свои мощности на отдавая всю энергию зажатому в руке мечу. «Пффф, Громов!» – снисходительно усмехнулся Джин, намекая на то, что главврач ему не соперник. Руслан с пару мгновений смотрел в глаза своем ненавистному сопернику, а потом увидел в руке Джинна книжицу. Джин тоже не выдержал и кинул взгляд на нее, а потом снова на Громова. Оба поняли, что пришли сюда с одной целью. «Не дайте храмовникам помочь ему», — бросил Громов стражу, не сводя взгляда с Джинна. Страж отправился помогать остальным, а Громов и Этракс стали в фехтовальные позы. «Раунд 2», — улыбнулся Джин. Громов несколько секунд помолчал и ответил: «Гони книгу, говнюк». Их мечи метнулись друг к другу. Даран вспомнил тот давний сон, который снился ему в ночь после сражения с королевой пауков. Тогда он не придал ему значения, как и всем своим странным снам до этого. Ему всю жизнь снилось, что он с кем-то дерется, куда-то бежит и разговаривает с какими-то непонятными существами на языках, которых не знает. Он всегда это списывал на свою бурную фантазию, чрезмерную увлеченность фантастикой и, возможно, легкую степень своей ненормальности. Но когда он стал использовать приемы из своих ночных приключений в реальных сражениях, он стал серьезнее относиться к происходящему во снах. Поэтому он то и не стал отметать воспоминания, так неожиданно выплывшие из глубин памяти в столь неподходящий момент. Даррен вспомнил все детали и краски того сна. Он бежал через живой лес, потому что знал, что остановка равносильна жуткой смерти. Нужно быть достаточно быстрым и ловким, чтобы уклоняться от кряжестых конечностей интов, и нужно хорошо владеть оружием, на тот случай, если тебя все-таки схватили. Но самое главное, необходимо было знать, как не заблудиться в этой постоянно движущейся роще древних исполинов. Инты жили в постоянном движении, обычно они медленно брели стадами, пути которых пересекали друг друга словно речные потоки, но стоило нежданному гостю ступить под их кроны, как лес буквально начинал бурлить. Нерасторопные с виду гиганты вдруг начинали нестись, превращая свои мирные потоки в горные реки. И даже самое современное оборудование не смогло бы помочь несчастному выбраться отсюда из-за сильнейших электромагнитных помех, возникающих из-за тысячи разрядов между листьями энтов, когда они злились. Даррен пришел в себя как раз вовремя и отпрыгнул в сторону, чтобы не быть раздавленным огромной узловатой ногой. Парень подбежал ближе к дерущимся между собой и крикнул: «А ну кончайте, Бумерфу, ты мне еще нужен целым и с целыми зубами». В этот раз пес послушался, отпрыгнул от погрызенного робота-помощника и зарычал, демонстрируя, что зубы в идеальном состоянии. Даррен вскочил Бумеру на спину и, запустив пятерню в черные волосы, потрепал того по голове. «Ну что, готов пробежаться еще раз?» Пес радостно гавкнул, а робот весь в грязи преградил им путь. «Даррен, не делай этого, этот лес не дано пройти никому», — заявил он. Даррен крепко вцепился в косы Бумера и, прежде чем рвануть в гущу энтов, выкрикнул: «Никому, кроме меня, не отставай!» Робот выругался и бросился вслед за ними. Едва троица оказалась под ветвями живого леса, он тут же одичал. Деревья понеслись, словно стада диких животных, на ходу пытаясь вмазать кому-нибудь из мелких чужаков. Поднялся ветер, вызванный бешеным хороводом. Грохот, скрежет корней и шелест сотен крон заполнили округу. Но несмотря на все, Даррен и компания уверенно пробирались все глубже. Всякий раз, когда лес впереди вдруг резко менял направление движения, стараясь сбить с толку чужаков, Даррен знал, куда именно надо повернуть. Всякий раз, когда несколько интов вытягивали свои ветви к ним, Даррен вовремя давал команды псу, и тот уворачивался от атак. Даррен просто знал, что будет делать лес, словно был его частью. Едва они оказались на месте, лес тут же успокоился, продолжив свое безмятежное движение. Пес резко затормозил, и парень слетел с него словно снаряд из катапульты. Приземление оказалось достаточно жестким и выбило из него дух на несколько секунд. Усилием воли Даррен не дал себе провалиться в беспамятство, встряхнул головой, чтобы взбодриться, и огляделся. Он лежал напротив огромной конструкции, напоминавшей металлическую звезду с 8 лучам, один из которых возвышался над покровом движущегося леса. Нижние лучи частично скрывались под землей, и поэтому до ядра можно было дотянуться рукой. Оно представляло из себя сферу диаметром в полусотню метров с черным кругом по центру. Какое-то время Даррену понадобилось, чтобы понять, что этот черный круг – это обзорное окно. Потом еще немного, чтобы осознать, что перед ним корабль. «Это что еще за хрень?» – спросил парень, едва поднявшись на ноги. Помощник подошел немного ближе к звезде и, развернувшись к остальным, ответил: «Это твой корабль, Даррен». Гейт сделал глубокий вдох, впервые за 2 месяца, что он управлял ростом корней мирового древа. Воздух ворвался в его легкие, снова наполняя тело привычной жизнью, а не тем ее подобием, когда Верховный Храмовник был един с самим Абсолютом. Первая часть плана удалась. В Академии посеяна паника, корни разрушили стены университета и пробили себе путь к залу с реликвией. Пришло время приступить ко второй части. Гейтс встал, расправил плащ-крылья, взмыл в воздух и направился в сторону Красной Поляны, где еще час назад находился вход в разветвленную сеть гномьих пещер. Многие сочинцы в тот день обратили внимание на неестественно огромную птицу в небе, слишком уж похожую на ангела из легенд и сказок.